Книга вторая. Из Харибды в Сциллу. В январе смеркается рано. Улицы были уже погружены во мрак, когда Грингуар вышел из дворца. Наступившая темнота была ему по душе. Он спешил добраться до какой-нибудь сумрачной и пустынной улички, чтобы поразмыслить там без помехи и дать философу наложить первую повязку на рану поэта. Впрочем, философия была сейчас его единственным прибежищем, ибо ему негде было переночевать. После блистательного провала его пьесы он не решался возвратиться в свое жилище на Складской улице против Сенной пристани. Он уже не рассчитывал из вознаграждения за эпиталаму уплатить Гильому Дусиру, откупщику городских сборов с торговцев скотом, квартирную плату за полгода, что составляло 12 парижских су, то есть ровно в 12 раз больше того, чем он обладал на этом свете, включая штаны, рубашку и шапку. Остановившись подле маленькой калитки тюрьмы при Сент-Шапель и раздумывая, где бы ему выбрать место для ночлега, а в его распоряжении были все мостовые Парижа, он вдруг припомнил, что, проходя на прошлой неделе по Башмачной улице мимо дома одного парламентского советника, он заметил около входной двери каменную ступеньку, служившую подножкой для всадников, и тогда же сказал себе, что она при случае может быть прекрасным изголовьем для нищего или для поэта. Он возблагодарил провидение, ниспославшее ему столь счастливую мысль, но, намереваясь перейти Дворцовую площадь, чтобы углубиться в извилистый лабиринт Сите, где вьются древние улицы-сестры, сохранившиеся и доныне, но уже застроенные девятиэтажными домами, Бочарная, Старая Суконная, Башмачная, Еврейская и прочие, он увидел процессию папы шутов, которая тоже выходила из Дворца Правосудия и с оглушительными криками, с пылающими факелами под музыку, неслась ему наперерез. Это зрелище разбередило его уязвленное самолюбие. Он поспешил удалиться. Неудача преисполнила душу Грингуара такой горечью, что все напоминавшее дневное празднество раздражало его и заставляло кровоточить его рану. Он направился было к мосту Сен-Мишель, но по мосту бегали ребятишки с факелами и шутихами. «К черту все потешные огни!» — пробормотал Грингуар и повернул к мосту менял. На домах, стоявших у начала моста, были вывешены три флага с изображениями короля, дофина и Маргариты Фландерской, и шесть флажков, на которых были намалеваны герцог австрийский, кардинал бурбонский, господин де Божо, Жанна Французская, побочный сын герцога Бурбонского и еще кто-то. Все это было освещено факелами. Толпа была в восторге. «Экой счастливец этот художник Жан Фурбо», — подумал, тяжело вздохнув, Грингуар и повернулся спиной к флагам и к флажкам. Перед ним расстилалась улица, достаточно темная и пустынная, для того, чтобы там укрыться от праздничного гула и блеска. Он углубился в нее. Через несколько мгновений он обо что-то споткнулся и упал. Это был пучок ветвей майского деревца, который по случаю торжественного дня накануне утром судейские писцы положили у дверей председателя судебной палаты. Грингуар стоически перенес эту новую неприятность. Он встал и дошел до набережной. Миновав уголовную и гражданскую тюрьму и пройдя вдоль высоких стен королевских садов по песчаному, невымощенному берегу, где грязь доходила ему до щиколотки, он добрался до западной части Сите и некоторое время созерцал островок Коровий Перевоз, который исчез ныне под бронзовым конем нового моста. Островок этот, отдаленный от Грингуара узким, смутно белевшим в темноте ручьем, казался ему какой-то черной массой. На нем при свете тусклого огонька можно было различить нечто вроде шалаша, похожего на улей, где по ночам укрывался перевозчик скота. «Счастливый паромщик», — подумал Грингуар, — «ты не грезишь о славе, и ты не пишешь эпиталам. Что тебе до королей, вступающих в брак, и до герцогинь бургундских? Тебе неведомы иные маргаритки, кроме тех, что щиплют твои коровы на зеленых апрельских лужайках. А я, поэт, освистан, я дрожу от холода, я задолжал 12 су, и подметки мои так просвечивают, что могли бы заменить стекла в твоем фонаре. Спасибо тебе, паромщик, мой взор отдыхает, покоясь на твоей хижине. Она заставляет меня забыть о Париже». Треск двойной петарды, внезапно послышавшийся из благословенной хижины, прекратил его лирические излияния. Это паромщик, получая свою долю праздничных развлечений, забавлялся потешными огнями. От взрыва петарды мороз пробежал по коже Грингуара. «Проклятый праздник!» — воскликнул он. «Неужели ты будешь преследовать меня всюду, даже до хижины паромщика?» Взглянув на катившуюся у его ног сену, он почувствовал страшное искушение. «О, с каким удовольствием я утопился бы, не будь вода такой холодной!» И тут он принял отчаянное решение. Раз не в его власти избежать папы шутов, флажков Жана Фурбо, майского деревца, факелов и петард, не лучше ли пробраться к самому средоточию праздника и пойти на Гревскую площадь? По крайней мере, подумал он, мне достанется хотя бы одна головешка от праздничного костра, чтобы согреться. А на ужин несколько крох из 3 огромных сахарных кренделей в виде королевского герба, выставленных для народа в городском буфете.